Именно в Алёше как бы снимается противоречие между двумя уровнями познания бытия. Между уровнем веры – сердце, и уровнем рационального мышления – ум. То есть преодолевается хотя бы отчасти та раздробленность внутреннего человека, какая внесена в мир грехопадением. Это не что иное, как подлинное творчество. И это плод именно покаяния, совершившегося в Алёше. Ибо Евангелие понимает покаяние не просто как раскаяние, но как возрождение, полное изменение существа. Алёша принимает в себя соборную идею всеобщей ответственности всех за все и воплощает это чувство в своей бессловесной молитве перед ликом Божьего творения. Состояние Алёши в этот момент есть именно молитвенное покаянное состояние. В нем как бы умирает человек колеблющийся и сомневающийся, человек отравленный и ослабленный искушением, и возрождается один из тех, кто несут в себе связь между Творцом и Творением. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Такие слова Спасителя Достоевский взял эпиграфом к роману. Автор обращается к этому образу на протяжении романного действия. Через мудрость Христову он осмысляет отображаемое бытие мира. О завете Христа напоминает Алёша старец Зосима, посылая его в мир, призывая принести себя в жертву миру. «Много несчастья принесет тебе жизнь, — говорит он, — но ими ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего». Он же рассказывает, как переживание этих слов Спасителя в различных ситуациях повлияло на его собственную судьбу. В евангельском образе разрешение всех загадок, какие возникают на пространственных путях братьев Карамазовых. Умереть в безверии или в сомнении, возродиться в вере. Так кратко можно выразить идейный пафос романа. «Некто из святых сказал, — пишет святой Исаак Сирин, — сказал, что другом греха делается тело, которое боится искушений, чтобы не дойти ему до крайности и не лишиться жизни своей. Посему Дух Святый понуждает его умереть, внушает подвижнику обречь себя на смерть, ибо знает, что если не умрет, не победит греха». Умирают все братья Карамазовы. Возрождается в этом ограниченном временном пространстве пока один Алёша. Правда, некоторые намеки дают надежду и на обновление души остальных. Недаром признается в разговоре с Алёшей Митя: «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек, был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно». Вопреки судебному трюкачеству, Дмитрий Карамазов, равно как и Иван Карамазов, начинает осознавать себя отцеубийцей. Если бы люди закона и впрямь были бы заинтересованы в установлении юридической истины, они обязаны были бы оправдать Митю. О вине Ивана, конечно, на уровне уголовного права и речи быть не может. Ну, рассуждала вседозволенность. Да, вот уехал в решающий момент из города, но не сторож же он брату Дмитрию. Однако оба брата желали смерти отца. Иван, наверное, знал о готовящемся преступлении, которое сам же и вдохновил, развративши Смердякова своим словоблудием. Сознание этого совестью, а не рассудком, приводит братьев к надрывному ужасу перед грехом своим. В кошмаре ареста в Мокром Митя видит сон, в котором являются ему жестокие вопросы о бытии зла в мире. И страшное прозрение зарождается в нем. Виноват в этом он сам. Все виноваты за всех и во всем. Это заставляет его ощутить необходимость самому же исправить совершившееся зло в мире. «Я хороший сон видел, господа», — странно как-то произнес он с новым, словно радостью озаренным лицом. И это заставляет его признать свою вину за совершившееся преступление. Покаянный же надрыв Ивана завершается в суде также признанием в отцеубийстве. А затем следует страшная сцена. Иван называет в качестве свидетеля своего беса. Это вызывает у всех волнение. Стражи уже подоспел, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И все время, пока его носили, он вопил и вскрикивал как-то несвязно. Вот этот образ мы можем понять только через сопоставление с Писанием. В Деяниях апостолов читаем: «Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем». Выходили с великим воплем. И вот с этим воплем покидает Ивана бес, который какое-то время владел его душою. Нужно признать, что финал романа оставляет ощущение некоторой незавершенности. Пути его слишком резко пресеклись, и нового быть не могло, ведь Достоевский задумывал грандиозную идеологию, и «Братья Карамазовы» – это лишь первая ее часть. О дальнейшем можно судить лишь гадательно. Сохранились некоторые неверные сведения о замысле продолжения. Наиболее известен вариант, зафиксированный в дневнике Суворина. «Тут Достоевский сказал, – пишет Суворин, – что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление, его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером». Если даже Суворин ничего не перепутал и не присочинил, ну, не намеренно, конечно, а как это порою невольно случается, потому что вот эта запись сообщает о событии многовековой давности, то есть о разговоре с Достоевским. Вот если ничего и не напутал Суворин, то тогда его свидетельство все равно порождает сомнение. Слишком разница логика развития характера Алеши с тем, что пишет Суворин. Он хотел его провести через монастырь. Но ведь Алеша уже проведен через монастырь и послан в мир. И благословение старца изменить никто не в силах. И сделаться революционером, тем более совершить преступление, ну, это для Алеши Карамазова просто немыслимо. Почему в поисках правды стать революционером естественно? По Достоевскому это как раз противоестественно. Заблудиться может, конечно, любой человек. Но тут именно отступление от естества. И к тому же Алеша уже обрел свою правду, правду Христову через духовное соприсутствие в Кане Галилейской. Мы можем сказать, что у Достоевского вообще при обдумывании любого произведения возникали в воображении совершенно фантастические порой сюжетные ходы и коллизии, слишком далекие от окончательного решения. Ну, можно вспомнить развитие замысла по отношению к князю Мышкину в романе «Идиот». И можно предположить, что в суворинском варианте сказались отчасти отголоски давнего замысла жития великого грешника. Но имеются и иные сведения о развитии замысла писателя. Больше всего доверие вызывает сообщение Анны Григорьевны Достоевской, жены писателя. Над последней страницей первых томов должны были пронестись целые 20 лет, пишет она. Действие переносилось в 80-е годы. Алеша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой. Митя возвращался с каторги. Ну, разнобой вот этих вариантов не позволяет утверждать что-либо наверняка. Можно поискать в тексте романного повествования те нити, которые, допустимо предположить, не должны были бы оборваться и во второй части общего замысла. Ну, и прежде всего это связано с развитием, конечно, образа Алёши Карамазова. Но вот особенная роль, можно предположить, могла бы быть отведена эпизодическому одному персонажу, Коле Красоткину, который по молодой неискушенности успел нахвататься вот этих пошлых революционных идей, которыми изобильно отравляет человека либерально-прогрессивное просветительское сознание. Есть еще свидетельство одного мемуариста, встречавшегося с писателем на пушкинских торжествах в Москве, то есть незадолго до смерти Достоевского, и слышавшего от него самого сообщаемые им сведения. И это заставляет быть внимательнее к вот, предположению о том, что именно Боря Красоткин мог бы стать бы главным или одним из главных персонажей. Вот свидетельство мемуариста. «Роман «Дети» по замыслу Достоевского составил бы продолжение «Братьев Карамазовых». В нем должны были выступить главными героями дети предыдущего романа». Вот это тем более достоверно, что «Братья Карамазовы» завершаются символическую сцену у камня, когда упрочается душевная близость молодых восторженных натур, выходящих в жизнь. «И вечно так, всю жизнь рука в руку. Ура, Карамазову!» – еще раз восторженно прокричал Коля. И еще раз все мальчики подхватили его восклицание. Это ведь последняя фраза романа. И не указывает ли она направление будущего развития действия? Можно даже предположить, что именно Красоткину уготована была та судьба, какую Суворин, не вполне разобравшись, прочил Алёше. Но, впрочем, остановимся на этих догадках, чтобы не допустить домысла. Роман «Братья Карамазовы» – это подведение жизненного итога Федора Михайловича Достоевского. «Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи, слышим мы во время богослужения в храме». Все началось с легочного кровотечения, вызванного неловким усилием. Затем последовали с небольшими временными перерывами новые приступы болезни. От последнего Достоевский потерял сознание. «Когда его привели в себя, — вспоминает Анна Григорьевна Достоевская, — первые слова его, обращенные ко мне, были: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника. Я хочу исповедаться и причаститься». Хотя доктор стал уверять, что опасности большой нет, но чтобы успокоить больного, я исполнил его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный священник через полчаса был уже у нас. Федор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался, причастился. Когда священник ушел, и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня. Я не могла удержаться от слез. Федор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые и ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем он сказал мне слова, которые редко из мужей мог бы сказать своей жене после 14 лет брачной жизни. «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». Несколько раз он шептал: «Зови детей». Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его и по приказанию доктора тотчас уходили, а Федор Михайлович провожал их печальным взором. Часа за два до кончины, когда пришли на его зов дети, Федор Михайлович велел отдать Евангелие своему сыну Феде. Спокойную и неслышную стала его смерть. Анна Григорьевна так передала свои ощущения от выражения на лице уже перешедшего в мир иной мужа. Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим неведомую никому тайну загробной жизни. Анатолий Федорович Кони писал в воспоминаниях: «Какое лицо, его нельзя забыть. На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело спокойного выражения, какое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило, это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: не плачьте, он не умер, он только спит. Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной, лучшей жизни, как будто бросала на него свой отблеск. Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: ну да, это так. Я всегда говорил, что это должно быть, а теперь я знаю». И вот поразительно, те мемуаристы, которые передавали свое восприятие облика Пушкина, Гоголя, Тютчева на смертном одре, удивительно сходно говорят о ведении некой тайны, отпечатленной на лице перешедшего в вечность художника. Что они узнали? А что тайна, то оно тем даже и лучше. Страшно оно сердцу, и дивно, и страх сей к веселью сердца. Все в тебе, Господи, и сам я в тебе, и прими мя. Эти слова Макара Долгорукова из романа «Подросток» – это как бы и итог жизни, и духовного поиска Федора Михайловича Достоевского.